Мне, как обычно, выдохнул минбарец, обращая на себя внимание официанта. Конечно, кивнул мужчина, выставляя перед атташе после делин стакан с чистой прохладной водой. Пожалуй, это был единственный случай, когда он сам по собственной воле с радостью подавал одному из клиентов обычную воду, хоть это и не было общеизвестным фактом, но многие, и Клаус в их числе, прекрасно знали, что организм минбарцев очень негативно реагировал даже на ничтожно малые дозы алкоголя в пище и питье. Инопланетяне получали сильную интоксикацию даже с одного глотка, но происходило это через некоторое время, а до того, что же, он не хотел бы быть свидетелем, а тем паче причиной вспышки неконтролируемой агрессии по отношению ко всем вокруг, неадекватного поведения и, впоследствии, комы одного из своих клиентов, особенно столь высокопоставленных. «Я ее ближайший помощник», еле заметно кивнув Виру, тихо произнес Линьер, словно бы разговаривая сам с собой, «и все же главное от меня скрыто». Знакомое чувство, тоскливо вздохнул Вир, посол изменился, сильно изменился, даже внешне, пожалуй. А еще каста воинов рвутся к власти, не думая ни о чем, кроме своих интересов. Тайные встречи, совещания, сообщения, отправленные каким-то, кот-то скривился, подозрительным личностям, и понять, что происходит. А, Линьер махнул рукой, отпивая воды, пока не станет уже поздно, ты будешь сидеть в неведении, нас вообще не слушают, зачем только стараться, и меня он никогда не слушает, раздался сбоку тоскливый вздох. Нерациональные решения, заигрывание с представителями менее развитых видов, ставящие под вопрос репутацию империи, сплошное разочарование, за стойкой воцарилась тишина, причем, замолчали практически все, Линьер, Вир, Клаус, случайные посетители, сидевшие неподалеку. Официанту на мгновение даже показалось, что он слышит жужжание пролетающей мимо мухи, хотя, конечно, услышать муху на космической станции было тем еще событием. Вир медленно и крайне осторожно повернул голову на звук, пробегая глазами попадавший голос девушки. Кошачьи ушки, короткие зеленые волосы, украшенные небольшой серебряной заколкой, короны, атташе лорда Баала, посла империи Гаулдов. Девушка испустила еще один тоскливый вздох, с хрустом откусив небольшой кусочек печенья и тут же запив его из своей чашки. «Простите», — неуверенно окликнул Некувир. «А», — дернула ушком девушка, — «прошу прощения, если помешала вашей беседе. Надеюсь, вы не против, что я присоединилась к вашему небольшому клубу жалоб на начальство. Мы, Линьер и Вир, озадаченно переглянулись. Мы вас понимаем, и совершенно не против. Спасибо». Корона забросила в рот печеньку, допивая свой кофе, благодарно кивнула атташе послов и, стряхнув с юбки случайно упавшие туда крошки, спрыгнула со своего стула. «Это помогает. Кажется», — проводил взглядом уходящую прочь девушку Вир, «наши ряды растут». «Это точно», — кивнул Линьер. «Хотя, по правде, хотелось бы видеть обратное. Да уж, завтра в то же время», — кивнул Котта. Под шокированным взглядом Клауса, атташе плавно встали и, не глядя друг на друга, пошли в противоположные стороны, а в голову официанта закралась невольная мысль, что, возможно, ему стоит добавить услугу психоаналитика отдельной строчкой в меню. Теперь их стало уже трое, сколько времени пройдет, прежде чем к ним присоединятся помощники остальных послов на Вавилоне. Энда, отдаленная система с двойной звездой на самой окраине галактики Млечный Путь. Не имею понятия, как ее называли коренные обитатели, но на астрономических картах минбарцев, а больше нигде ее не было даже отмечено ввиду неудачности расположения и удаленности, она имела лишь длинное цифробуквенное название и метку о годе внесения в базу данных. Удивительно, но в недрах великой машины информации было не намного больше, физические параметры звезд, состав, количество планет в системе и все. Не было лаже однозначного упоминания, что там обитает раса изначальных, просто отметка о населенности системы. Либо охотники за душами развились несколько позже создания машины, что маловероятно, либо были еще более скрытными, чем тени, не желая, чтобы их посчитали, а то и вовсе, с точки зрения создателей планетоида изначальными просто не являлись. Занятно. Три хаттака, направленных по нужным координатам, вынырнули из гиперпространственного прыжка на границе системы, тут же активируя систему маскировки. Учитывая неоднозначность информации о хозяевах системы, лучше прослыть параноиком, чем получить неожиданные и неприятные сюрпризы, Никакое моделирование не могло предсказать реакцию древней расы на прилет в их систему чужаков. Тем более, без приглашения. Варландцы, к примеру, вообще делали вид, что какие корабли, никто к нам не прилетал. А что пропали, так космос, место опасное. По пути потерялись. Как и было отмечено в базе, родина охотников за душами имела двойную звезду, желтого карлика, размерами и яркостью превышающего Солнце на 28-212%, и белого карлика куда большей яркости, вращающихся вокруг общего центра масс. Несмотря на сложную конфигурацию и общепринятую недолговечность такой звездной конструкции, светила явно вращались так не первый миллиард лет, не слишком задумываясь о чьем-то мнении. Сама по себе планетарная семья этой системы была достаточно бедной, что могло объясняться как весьма сложной структурой гравитационных взаимодействий, так и шаловливыми ручками обитателей, давно оприходовавших все ненужное на нужды своего вида. По крайней мере, в ходе сканирования репликаторы обнаружили всего 4 крупных планеты, на 3 из которых имелись следы деятельности разумных форм жизни. Причем все из них относились к родственникам Земли или Марса, будучи тем самым вполне пригодными, если не для спокойной жизни прямо сейчас, то для простого освоения в ходе терраформирования. Помимо планет в системе присутствовали и древние искусственные сооружения, опознаваемые репликаторами, с точностью в 87-421%, как орбитальные станции, космические верфи и некое подобие привычной местным зоны перехода, в данный момент, судя по результатам сканирования, находившиеся в выключенном и полуразобранном состоянии. Все конструкции, кроме последней, представляли собой продукт органических технологий, что, похоже, было стандартным итогом развития видов в этом мире. Интересно, корабли охотников за душами редко, но видели на территории младших рас. Насколько я помнил, к минбарцам, варландцам и, полагаю, теням они соваться не рисковали, но в компьютере Вавилона 5 фигурировал один единственный прилет корабля этой расы на станцию. Здесь же, в родной системе не было заметно никакого активного космического трафика, интенсивного обмена сигналами между планетами или чего-то аналогичного, свидетельствующего о наличии тут развитой цивилизации. Хотя, на ближайшей к местным светилам планете сканеры репликаторов обнаружили ряд циклопических сооружений, представлявших собой каждый целый комплекс зданий, центральную часть которого представлял собой полусферический купол диаметром в 500 метров. Поразительным было то, что даже репликаторы не могли с абсолютной точностью увидеть, что находилось внутри. Сканеры четко обрисовывали внешний периметр стен, считывали их материал, совпадающий с материалом окружающих строений, но на расстоянии метров вглубь сканеры получали нарастающий фон помех, словно внутри находилось множество источников неизвестного типа излучения, порождавших хаотичный набор сигналов, воспринимаемых репликаторами, как помехи. Корабли зависли на орбите, отслеживая пространство, а вниз на планету ударил тонкий лучик света, перенося сформированного разведчика на поверхность. Раз репликаторы не могут получить четкую картинку снаружи, репликаторы зайдут посмотреть внутрь. В отличие от стандартного паука-младшего, собранный на хаттеке разведчик обладал модулем маскировки, расширенным набором сканирующих приспособлений и небольшим антигравом, позволяющим ему при необходимости подняться в воздух. Крайне медленно и осторожно репликатор двинулся вдоль каменной стены здания. Подтверждая результаты первоначального сканирования с орбиты, разведчик определил материал блоков, из которых было построено здание, один из вариантов гранита с различиями, обусловленными его нахождением на совершенно другой планете на другом конце галактики от Земли. Плитками из аналогичного материала была выложена и площадь вокруг строения. Вообще, складывалось впечатление, что это место было не обитаемым городом, а чем-то вроде сугубо прагматичного объекта, построенного из наиболее распространенного и однотипного материала. Наконец, добравшись до сегмента стены, который с вероятностью 89-42% должен был являться дверью или замурованным проходом внутрь, разведчик принялся буквально обнюхивать это место. Сегмент действительно оказался неким подобием двери, по крайней мере, при сканировании в упор, репликатор четко определял некое подобие подъемного механизма, явно подразумевавшего подвод к нему энергии, но сейчас, полностью обесточенного. Вообще, выходила достаточно странная ситуация, По всем источникам информации, охотники за душами могли считаться одними из изначальных, обнаруженные в системе объекты явно были выполнены по органическим технологиям, очень даже схожим с полученными мной образцами технологий варланцев и теней, с различиями, обусловленными развитием цивилизации в других условиях. Но все строения, которые я видел по крайней мере на этой планете, были обычными, достаточно развитыми, построенными из камня и иных материалов, требующих качественных инструментов и техники, но в них не было ни следа органики. Может, я ошибся адресом, потратив несколько секунд на изучение схемы и анализ общего устройства запорного механизма двери. Репликатор проделал аккуратное отверстие в каменной поверхности, добираясь до электронной начинки. Тщательно выверенная череда импульсов, поданная в нужную точку энергия, и дверь с негромким скрежетом поползла вверх, осыпаясь на пол частицами каменной пыли. Энда, был бы на месте репликатора человек, или любой иной гуманоид, он бы наверняка застыл, как вкопанный, проход, более не перекрытый дверью, вел в... Ну, ближе всего это можно было назвать гигантской библиотекой. По всему периметру стен, насколько позволяли определить оптические сенсоры разведывательного модуля, от пола до потолка, оставляя только небольшой участок у полюса купола, шла ячеистая структура, напоминающая соты. Аналогичные конструкции располагались расходящейся от центра тройной спиралью, представляя собой своеобразные книжные шкафы. Вот только стояли там далеко не книги. В каждой ячейке шкафа неярко, но явственно заметно в темноте помещения, светились небольшие сферические объекты диаметром 15 сантиметров. Кажется, я нашел одну из коллекций, но почему тут, насколько я мог вспомнить, а вспомнить я мог даже меньше, чем те крохи информации, показанные в оригинальной истории, охотники за душами складировали свою добычу в специальных хранилищах, запрятанных на отдаленных и необитаемых планетах галактики. Не знаю, была ли у каждого члена их организации своя нычка, но факт остается фактом, такие места были не в единственном экземпляре и крайне рьяно охранялись хозяевами от случайных посягательств. И именно предметы на полках являлись источниками излучения, вносящего помехи в работу сканеров-репликаторов. Любопытно, крайне любопытно, излучение не создавало никаких проблем для самой связи между блоками репликаторов, что было логично, поскольку она происходила через подпространство, но вот сканеры уже испытывали некоторую сложность в исследовании этих объектов. Разведчик плавно взлетел в воздух, в ходе подъема продолжая исследовать каждую из проплывающих мимо сфер, и с каждым новым источником возмущения сигнал становился все более и более четким. Сеть репликаторов успешно отфильтровывала лишнюю информацию, собирая данные по параметрам неизвестного излучения и более точно определяя его источники. Ими действительно были расположены на полках сферы, десятки и сотни тысяч. Адаптировав сканирующие модули к помехам, разведчик сообщил о наличии в этом конкретном помещении 1-443-789-112 объектов, причем, несмотря на совпадающие базовые параметры, каждый сигнал незначительно, не более, чем на десятую долю процента отличался от своих соседей. Каждый. По всему выходило, что это и есть. В этот самый момент корабли на орбите зафиксировали всплеск энергии, свидетельствующий об открытии воронки перехода в непосредственной близости от планеты. В космосе вспыхнула яркая искра энергии, через мгновение развернувшаяся в сияющий конус, из которого вылетели три корабля необычной конфигурации, сложная конструкция, напоминающее толстое и короткое веретено с обилием дополнительных деталей, шипов и наростов. Исходя из данных в базах Вавилона 5, именно на таком корабле, только сильно поврежденном, на станцию и прилетал один из охотников за душами. Суда, вышедшие из гиперпространства, разошлись на некоторое расстояние друг от друга, а репликаторы зафиксировали исходящие с их стороны сканирующие воздействия в широком диапазоне, судя по всему. Комплекс на планете в самом деле стоял на сигнализации, хотя репликаторы не зафиксировали никакой передачи данных в пространство. И интересно, корабли охотников за душами на полной скорости проскочили мимо хаттаков на орбите, проигнорировав их или, что вернее, просто не заметив под полем невидимости, и двинулись напрямую к вскрытому разведчикам хранилищу. Один из кораблей завис прямо над куполом, явно контролируя окружение, а из двух других, приземлившихся на площади перед входом, настороженной походкой вышли двое охотников. Общались инопланетяне на каком-то неизвестном языке, По крайней мере, в базах Вавилона 5 он отсутствовал, хотя репликаторы, имея достаточное количество материала для анализа, несомненно сумеют составить языковую карту для общения. Пока же, охотники за душами бегло осмотрели пространство перед входом, явно недоумевая, что или кто послужило его открытию, если в обозреваемой области пространства не было ни одного корабля или факта присутствия чужака. Но в следующее мгновение, корабль над комплексом сгенерировал энергетический всплеск крайне сложной и навороченной структуры, от которого оптическая маскировка репликатора-разведчика просто исчезла. А на хаттаках на орбите, расположенных на достаточном удалении, репликаторы зафиксировали мощную помеху в работе соответствующих генераторов, скомпенсировав ее за 0,021 секунды. По сути, маскировка на пирамидах мигнула на незаметный для простого глаза миг, снова восстановив структуру поля, но этого на удивление хватило. Корабль над куполом дернулся, резко уходя в сторону и поднимаясь обратно на орбиту, а один из пары охотников, переглянувшись с сородичем, метнулся внутрь помещения, явно намереваясь застать на горячем вторженца на их территорию. Дальнейшие события происходили весьма бурно, быстро и одновременно. Вот с поверхности поднялся второй корабль, принявшийся, как и его сородич, по расходящейся спирали облетать пространство над куполом, поднимаясь на орбиту. Репликатор-разведчик аккуратно подхватил один из стеклянных шаров манипуляторами, бережно вынимая его из ниши и помещая в багажное отделение, небольшой объем внутри корпуса, экранированный от внешнего пространства всеми доступными репликатором способами. Не имею представления, как среагирует сфера с заключенной душой, если это была она, на телепортацию, так что лучше перестраховаться и забрать ее нормальным образом. Покажись, чужак. На исчезновение одной из сфер охотник среагировал практически сразу же, повернувшись и подняв голову четко в направлении опустевшей ячейки. Это место принадлежит не тебе. Разведчик медленно и неспешно направился в сторону выхода, облетая инопланетянина по широкой дуге. На лице охотника отразилась смесь озадаченности и гнева. Похоже, хоть он и сумел обнаружить исчезновение одной из сфер, увидеть ее за экраном репликаторов он уже не мог. Инопланетянин бегом метнулся к стеллажу, принявшись разве что не обнюхивать его полки, пытаясь понять, куда делся тот, кто их обокрал. А на орбите хаттаки разошлись в стороны, пропуская хозяев планеты мимо себя. Охотники, выскочив в открытый космос, так и не обнаружив чужаков, периодически испускали уже знакомые импульсы энергии, явно призванные как-то проявить скрывающихся гостей. На второй раз репликаторы уже имели представление, какое воздействие должно произойти, так что весьма оперативно его нивелировали, не допуская пропадания маскировки. Но ситуация была интересной, играть в прятки, когда один из игроков невидимка, можно до бесконечности. А я здесь совершенно с другой целью, поэтому неизвестные корабли, на неожиданное проявление из пустоты трех огромных золотистых пирамид, висящих на орбите, два кораблика охотников отреагировали совершенно логичным и резонным образом, их буквально сдуло в сторону, так быстро они отлетели к единственному и весьма маленькому спутнику этой планеты. Вас приветствует 7345-й археологический флот Империи Гаулдов. Данная планета была обследована и определена, как носящая следы давно угасшей цивилизации. Империя Гаулдов заявляет о своих исключительных правах на обнаружение и исследование имеющихся здесь артефактов и находок. В эфире повисла звенящая тишина. Я был на все 100% уверен, что сообщение они получили, по крайней мере, корабли охотников зависли, отлетев на безопасное, по их мнению, расстояние. И теперь они явно обдумывали, как можно среагировать на такую наглость. Планета принадлежит нам, зафиксировал, наконец, хаттак ответную передачу. В следующие от кораблей охотников за душами ударили зеленоватые полупрозрачные лучи, сконцентрировавшиеся на ближайшем хаттаке. Вы когда-нибудь думали, может ли тело репликатора испытывать испанский стыд? Я вот теперь знаю точно, может. Зеленоватые лучи сошлись на одной точке корпуса, блоки репликаторов зафиксировали воздействие, схожие с атакой корабля теней, только во много раз более слабые и с незначительными, в 4582% отличиями в спектре излучения, и все. Атака двух кораблей не смогла уничтожить даже внешний слой обшивки хаттака, не то, что нанести ему заметно более обширные повреждения, вместе непосредственного удара блоки лишь незначительно сместились, поглощая кинетическую энергию пришедших вместе с атакой заряженных частиц. Корабли предприняли еще одну попытку, затем третью-четвертую. С каждым разом параметры лучей незначительно менялись, словно охотники пытались подобрать более эффективный их набор, росла энергетическая насыщенность, но, даже учитывая все изменения, наилучшим результатом был легкий нагрев участка поверхности, что было, если подумать, заметным достижением. Репликаторы не успевали поглотить поступающую энергию полностью на столь малой поверхности. Третье судно, явно не рискуя подниматься в воздух, так и оставалось на поверхности планеты, а его пилот, как показывали данные с камер разведчика, зависшего в воздухе у самого выхода из купола, стоял в напряженной позе, всматриваясь на озарявшие затянутой дымкой небо вспышки. Наконец, поняв бесполезность атаки, похоже, бросив сородича на произвол судьбы, корабли охотников, дав последний, наиболее мощный залп, со все увеличивающейся скоростью драпанули к границе системы, стараясь лететь по сложной траектории для усложнения возможного прицеливания и ответа противника. Нет уж, дружочки, мы не договорили. От ближайшего к удаляющимся кораблям Хаттака вдогонку космос прорезали две быстро летящие ослепительные голубые искры, ударив каждая свою цель. ХММ, от попадания корабельного варианта Зетник Тейла, с легкостью способного выполнять роль аналогами оружия, с гарантией выводя из строя все и всяческие электронные компоненты кораблей противника, вырубая все системы без непоправимого повреждения самих кораблей, эффект был строго противоположный. В отличие от ручного оружия, произведенный залп имел куда большую энергетическую насыщенность, что должно было, если не обесточить электронику в кораблях охотников, которой могло не быть вовсе, то с гарантией обесточить сами корабли, воздействовав на их аналог нервной системы, но корабли охотников словно получили по замечательному поджопнику, содрогнувшись всем корпусом, на мгновение явно потеряв ориентацию в пространстве, а затем, выправив траекторию, продолжили полет в прежнем направлении. Странно, интересно, любопытно. Уничтожать беглецов я не видел принципиального смысла, а вот обратить свой взор на оставшийся на поверхности корабль, было вполне уместно. Тем более, что его пилот, похоже, получил послание от своих друзей и в этот самый момент торопливо бежал от купола к припаркованному кораблю, собираясь повторить их маневр побега. «Нет уж, с тобой мы пообщаемся иначе». Один из хаттаков, висевших на орбите, резко пошел на снижение, накрывая своей тенью большую часть комплекса строений. Вниз ударил широкий светящийся телепортационный луч, с негромким скрежещущим звуком захватывая и охотника, и его корабль. Интерлюдия. День выдался крайне долгим, визит двух чиновников с Земли, прибывших на станцию для инспекции ночной стражи и анализа ситуации конфликта между Нарном и Центавром. Мистер Уэллс и Фредерик Ленц. Казалось бы, Шеридану стоило радоваться, что правительство, наконец, отреагировало на все его докладные записки и прислало дипломатов, официальных дипломатов, для попытки выступить посредниками в конфликте двух народов и разрешить в конечном итоге все ухудшающуюся ситуацию. Но интуиция подсказывала капитану, что все будет не так радужно, как могло бы показаться. А своему чутью, особенно в части общения с бюрократами и работниками всяческих министерств, Джон привык доверять, и это чутье чуть ли не выло, стоило мужчине начать обдумывать последние события. Хорошо еще, что пришедший ему в голову способ помощи Гекару, похоже, сработал без проблем. Не далее, чем час назад Эдвард Приндик с Кальвадоса отчитался об обнаружении сильно поврежденного пиратами корабля режим Нарна и оказании им экстренной помощи в ремонте критических узлов и конвоировании до указанных капитаном корабля координат, где фрегат передал их с рук на руки подоспевшим на сигнал бедствия сородичами. Совершенно легальная и непротиворечивая запись была сделана, как в капитанском журнале Кальвадоса, так и в компьютере станции. В конце концов, отсутствие указания на класс спасенного корабля вполне можно списать на некоторую неаккуратность заполнявшего документы лейтенанта. Посол Нарнов, случайно встретив Шеридана в одном из коридоров, только глубоко поклонился, прижав руки к груди и выражая огромную благодарность человеку, и практически одними губами прошептал «спасибо», сразу же продолжив свой путь. И даже Кальвадос, по-прежнему продолжавший патрулирование в указанном секторе, не вызывал беспокойства, там действительно могли остаться недобитые пираты, все же эта братья была удручающе живучей. Капитан Шеридан, хмурый мистер Ленц, вошедший в кабинет командира станции, вызвал у Джона желание закатить глаза и тяжело вздохнуть. «Добрый вечер, мистер Ленц», – устало кивнул мужчина. «Как прошли ваши встречи с послами Лиги?» «Благодарю, вполне успешно», – кивнул чиновник. «Думаю, я возьму паузу на пару дней, чтобы проанализировать полученную информацию, а затем...» «Впрочем», – Фредерик дернул щекой, – «я пришел не по этому вопросу. До меня дошли несколько настораживающие сведения, и я хотел бы обсудить их с вами». «Настораживающие сведения?» – вскинул бровь Шеридан, приглашая собеседника садиться в кресло. «Насколько я понимаю, последнюю неделю вы проводите учения для пилотов-истребителей. Это правда?» «Да, это так», – удивленно кивнул Джон. «Пилотам требуется держать себя в форме, тем более, что сейчас проходит модернизация парка истребителей и им требуется осваивать новые машины. Это разумно. Но, мистер Уэллс сообщил мне, что вы отрабатывали тактику боя против пилотов Республики Центавра. Это совершенно разумное решение, мистер Ленц», – оборвал мужчину капитан. «В настоящий момент Республика Центавра ведет военные действия против Нарнов, но последствия этих действий в полной мере ощутили на себе и совершенно непричастные миры. Вы сошли с ума, капитан», – всплеснул руками Фредерик. «Это поставит под угрозу сам смысл моего прилета сюда. Послушайте, Фредерик», – Джон наклонился к собеседнику, опершись локтями на стол. «Моя работа – обеспечивать безопасность Вавилона 5 и окрестных систем. Центавриане уже неоднократно показали себя с весьма негативной и непредсказуемой стороны. Если для безопасности станции мне придется обучить эскадрилью Зета, как истребителям подбить крейсер, я так и сделаю. Центаврианский, Нарнский, да хоть, упаси бог, Варланский. Я понимаю ваши резоны, но это, мужчина тяжело вздохнул, махнув рукой. «Ладно. Полагаю, я сумею объяснить необходимость и разумность такого шага послу Моллари, если вопрос поднимется в нашей беседе, но, капитан, вы оказывали помощь кораблю Нарна с применением фрегата земного содружества Кальвадос. Это же военный корабль. Вы понимаете, как это выглядит? Если детали этой помощи станут известны, это поставит крест на всей моей работе. Не знаю, откуда вы берете эти данные и как получаете доступ к служебной информации». Шеридан начал чувствовать глухое раздражение от ситуации. «Но я не понимаю, что вас не устраивает. Командующий Кальвадосом офицер поступил в полном соответствии с международным космическим правом и уставом космического флота Земли. Фрегат выполнял патрулирование в одном из примыкающих к Вавилону секторов пространства и поймал сигнал бедствия». «Что вы имеете в виду?» – нахмурился Ленц. «Пункт устава 47». Зачитал по памяти Шеридан, офицерам космофлота вменяется в обязанность отвечать на сигналы бедствия и оказывать помощь любым кораблям, если те в настоящий момент не участвуют в военных действиях против Земли. «Я признаю», – развел руками мужчина, – «эта информация может вызвать политические пертурбации, но командир Кальвадоса действовал полностью в рамках устава и законодательства. Но вы же понимаете, как это могут воспринять центавриане, мистер Ленц. Для вашего сведения, центавриане и так считают всех, кроме себя, разумными второго сорта». «Ну», Шеридан хмыкнул, «кроме варланцев и Минбара, полагаю. Если вы читали мои докладные записки, вы могли проникнуться этими моментами». «Да, я читал, но...» «А еще на Вавилоне 5 есть такой замечательный посол, как лорд Баал». Голос Джона просто сочился сарказмом, который прекрасно, доходчиво и с отличными примерами показал, за какой сорт он и его народ считают уже центавриан, одним кораблем выведя из строя целый флот, готовившийся атаковать Нарн, атаковать МАЗ с драйверами, если вы забыли. «Я не совсем улавливаю, к чему вы. А вы не пробовали посмотреть на ситуацию с той точки зрения, что с таким союзником, пусть пока и выступающим в роли миротворца, Нарны могут стать куда более весомым игроком, чем Центавр? И что вы предлагаете?» Теперь Ленц всерьез нахмурился, озадаченный напором капитана и явно принявшись лихорадочно обдумывать и просчитывать ситуацию, исходя из новых вводных. «Я ничего не предлагаю», — мотнул головой капитан, — «в конце концов, это ваша работа, а я всего лишь выполняю свою, по мере сил подстраховываюсь, не желая усложнять отношения с расой, по сути сделавшей уже полшага на пути к вассалитету у межгалактической империи. Не знаю, были ли это шутки, когда лорд Баал говорил про посещение его сородичами древней земли». Шеридан дернул щекой, «да и не хочу знать. Пусть он и называет языческие жертвоприношения богам, мужчина изобразил пальцами кавычки, дремучими карго-культами необразованных аборигенов, но лучше прослыть живым параноиком, чем мертвым простаком. Не находите? Вы определенно не пытаетесь сделать мой рабочий день легче. Фредерик Ленц в ступоре опустил руки, глядя прямо перед собой. По внешнему виду мужчины было очевидно, что, во-первых, с такой стороны на происходящее на станции он смотреть даже не пробовал, а во-вторых, теперь он окончательно перестал понимать, как ему стоит завершать порученное ему президентом дело. С одной стороны, заключение мирного договора с Центавром выглядело весьма разумным и сулило несомненную далеко идущую выгоду, с другой же, лорд Баал, даже крохи, собранные об этом после информации, уже заставляли испытывать чувство неуверенности и немотивированного страха, а уж в разрезе его заботы о стороне конфликта, противоположной центаврианам. «Теперь вы меня понимаете», — удовлетворенно кивнул капитан Шеридан. «Я уже год живу в этом театре абсурда. Чтобы вы знали, мистер Ленц, у меня по выходным две хрупкие и нежные кошка-девушки с легкостью выносят вперед ногами взвод морпихов. Просто за то, что те помешали им кушать пирожные. А потом, начинается смертельная эпидемия, случившаяся просто потому, что одни инопланетяне не сумели победить религиозные предрассудки, считая эту болезнь карой богов. Про попытку бомбардировки густонаселенного мира запрещенным оружием, я и вовсе молчу». Шеридан покачал головой. «Знали бы вы, как я задолбался тянуть все это и разгребать бардак втроем с Ивановой и мистером Гарибальди. Вы мне еще должны быть благодарны, что я не то, что в отпуск не прошусь, а и вовсе в отставку не подал полгода назад. Боюсь», — вздохнул чиновник, — «хоть я и могу понять ваши доводы, ситуацию это не сильно облегчает. У вас есть ваша работа, мистер Ленц, и я никак не могу на нее повлиять, это вне моей юрисдикции». В то же время, мужчина мрачно смотрел в глаза собеседнику, «у меня есть моя работа, регулируемая уставом, действующим законодательством и приказами генерального штаба. Если у вас нет на руках иных официальных распоряжений на мой счет, я буду продолжать делать то, что делаю, и именно так, как делаю. А теперь, если у вас больше не осталось нетерпящих отлагательства дел, я бы хотел выпить чашечку чаю, принять душ и лечь спать». Как вы правильно заметили, это был не самый легкий день из возможных. ХММ, в помещении наступила неловкая пауза, во время которой крайне задумчивый чиновник рефлекторно продолжал поглаживать большого черного кота. «Что за черт?» — в ужасе перевел мистер Ленц взгляд на свои руки и содержимое своих коленей. «Ах да», — демонстративно вздохнул Шеридан, — «еще у нас по станции ходит кот-телепат, способный подчинить разум телепата пси-корпуса 12 уровня, но который», — мужчина выдержал театральную паузу, наблюдая за изменениями на лице осознающего, что ему говорят Фредерика, использует свои силы для того, чтобы его чесали, гладили и выносили лоток, потому что он кот, и только потом телепат. Мряв, весомо кивнул довольный жизнью и равновесием во вселенной бегемот. «Да-да, сейчас принесу тебе сметаны, а можно мне?» С весьма жалобным выражением на лице посмотрел на капитана Ленц. «Чего? Сметаны? Нет, виски. Можно?» С некоторым сочувствием кивнул Шеридан. «И да, мистер Ленц, добро пожаловать на Вавилон 5. Если вы не спятите в ближайшие пару дней, то более вашу психику не проймет уже ничего. Вы когда-нибудь испытывали жуткую смесь испанского стыда, недоумения и гордости родителя за своих взрослеющих детей? Я тоже не чувствовал. До сегодняшнего дня, сосредоточившись на доставке у трофейного с планеты охотников за душами добра в лабораторный комплекс, я на какое-то время отвлекся от происходящего на самом Вавилоне 5. И, если потенциальные политические проблемы Шеридана из-за по-своему гениально сработанной помощи поврежденному крейсеру Нарнов меня волновали примерно так же, как неурожай конопли на заднем дворе Пабло Эскобара, то есть никак. А вот происходящее в моей собственной посольской каюте, Юки, это катастрофа. Корона с широко раскрытыми глазами переводила взгляд от экрана своего терминала на сестру и обратно. «Че, что случилось?» Удивленно и заранее испуганно, на всякий случай, переспросила Юки. «В нашем любимом кафе закончились пирожные. Смотри», — Корона указала подрагивающим пальчиком на строчку «временно отсутствует в наличии напротив их любимого лакомства». «Но, это же иногда случается, правда? Они же должны заказывать. Вавилон 5 же не может производить все самостоятельно, тут огромный грузовой трафик, я знаю, я интересовалась. Да, обычно так и происходит, но, погоди, Корона задумчиво постучала пальцем по подбородку, пристально глядя на дисплей, а в сети репликаторов появился перечень команд на получение доступа к служебной документации доков станции, включавший расписание прилета кораблей и накладные на их грузы. После недавнего карантина транспортный трафик еще не вошел в обычное русло, многие перевозчики опасаются вести что-то напрямую на Вавилон, предпочитая сбывать грузы в колониях. Ты понимаешь, что это значит? Никаких эклеров, потерянно посмотрела на сестру Юки, понуро опустив ушки. Никаких эклеров, и корзиночек с кремом, и... Но что же нам делать? Я думаю, нахмурила лоб Короны. Придумала. Мы можем приготовить эклеры сами. Но, если на Вавилон 5 не доставляли нужные грузы, зачем нам грузы? Мы же можем синтезировать нужные продукты лучом Асгарда. Так, что потребуется для эклеров? Начнем с них. Корона в невероятно быстром темпе перешерстила доступные в сети кулинарные ресурсы, сведя все имеющиеся рецепты десерта типа эклер воедино. По сути, Нека только что создавала идеальный эклер, каким он должен быть по ее мнению. Я достану посуду. Подскочившая Юки принялась звенеть в кухонном уголке, доставая миски и небольшой комбайн. Что? Так, молоко, сливочное масло, соль, сахар. Каждый произносимый ингредиент сопровождался тонким лучиком телепортации, после которого на столешнице появлялась небольшая емкость с указанным продуктом. Девочки, осторожно подхожу к Короне, окидывая взглядом происходящее. А что тут, лорд Баал? Уйдите, пожалуйста, не мешайте. Подскочившая Корона принялась выталкивать меня из каюты. Идите, погуляйте в парке, почешите за ухом бегемота или да хоть чаю с капитаном попейте. Но, вы же могли просто. Лор-эр-эр-эр де Баал, почти прорычала девушка, чуть ли не отвешивая мне пинок под зад, но все-таки выпихивая в коридор. Я определенно не до конца понимаю, что это только что вообще такое было. Они готовят эклеры, но, их же можно просто было создать с той же легкостью, как и отдельные ингредиенты, и они были бы точно такими, как их запрограммируешь. Но, теперь нужно добавить в молоко воду и сливочное масло, а затем довести смесь до кипения. Донеслось из закрывающейся двери каюты. Нет, лучше я пойду погуляю. Да и чай, не такая плохая идея. Да, глава 54. Отрицание, торговля, смирение. Затрасов никогда не бывает мало, их всегда или много, или слишком много, но все еще появляются новые. Лорд Баал, технологии охотников за душами создавали внутри меня весьма двойственное впечатление. С одной стороны, они явно были основаны на органической элементной базе, как и в случае варланцев или теней, а с другой, почему-то добытый корабль, пилоты и артефакты с планеты воспринимались, как дубина неандертальца рядом с элегантным мечом, выкованным лучшим оружейником при дворе какого-нибудь барона. Ну, как-то так, да. Сами по себе охотники принадлежали к обычному мясному виду, никаких энергетических структур в организме, ничего сверхъестественного в биологии и метаболизме. Ну, кроме возможности чувствовать исход жизни существ, которым суждено умереть в ближайшее время. Пилот захваченного корабля, некоторое время содержавшийся в небольшой, ограниченной силовыми полями, камере, вел себя весьма вызывающе, я бы даже сказал, агрессивно, сулил невероятными карами от своих сородичей, грозился, что похитители поплатятся и так далее. Но даже по его лицу, не прибегая к сканированию мозга, было заметно, что инопланетянин сильно нервничает, даже почти в панике. Единственный раз он дернулся, стоило мне отправить по соседнему коридору одну из НЭК, по-прежнему обитавших вместе с Алисой на моем планетоиде. Охотник буквально провожал взглядом проходившее живое существо, недоуменно хмурясь. Провожал, совершенно точно не имея представления, что там кто-то есть. На базовую телепатию его проверили еще, когда только доставляли из родной системы в лабораторный комплекс. Телепатический ген в нем имелся, пусть и отличный от тех, что вкладывали в разумных варланцы, но был настолько недоразвит, что для его владельца потолком была бы только незначительная эмпатия и, возможно, аналогичная трансляция собственных сильных эмоций вовне. В общем, не телепат он, не телепат, но Нек увидел, вернее, видел что-то, что их вид считал душой разумного существа. За такой эффект отвечал специфический орган, представлявший собой своеобразный третий глаз, расположенный посредине лба охотника. Органом зрения в прямом смысле слова он не являлся, не имея ничего схожего с глазными яблоками или иными органами визуального восприятия, известными репликатором. Но по сути он представлял собой плотный пучок особым образом структурированной нервной ткани, отростки которого пронизывали буквально весь мозг инопланетянина, имея связи с каждым из отделов. Считав полную структуру его мозга и дополнительного органа, сеть репликаторов смогла понять, как именно он работает, но упорно отказывалась понимать, что именно эта структура должна воспринимать. Датчики самих репликаторов банально не видели того излучения, на которое этот третий глаз должен реагировать. Это было неожиданно, но весьма любопытно. Впервые на моей памяти, да и на памяти репликаторов, они столкнулись с чем-то, чему сходу не могли подобрать аналог и объяснение. Впрочем, в случае практически безграничных возможностей по теоретизированию, моделированию и проведению бесчеловеразнообразных экспериментов, у железных паучков был просто неисчерпаемый потенциал, поэтому, отправив охотника и его корабль на вдумчивую вивисекцию, параллельно отдаю приказ на выращивание аналогичного мозга с дополнительным органом, только подключенного к сети репликаторов. Благо, такая технология уже была прекрасно отработана на примере некс-служанок и бегемота. Отдельного внимания удостоилась и сама душа, вынесенная младшим из хранилища на планете. Будучи доставленной в лабораторный комплекс, светящийся стеклянный шарик был помещен в экранированное, чисто на всякий случай, во всех известных репликаторам спектрах помещения, а затем, подвергнут тщательнейшему сканированию, исключая, разве что, транспортный луч Асгардов. Не зная природы хранившегося за прозрачной оболочкой объекта, вполне можно было получить на выходе черную дыру при попытке трансформировать его в энергию, но это могло волновать меня только в первый момент, пока мои корабли находились в системе охотников. Теперь же, когда два корабля охотников сбежали поджав хвост из родной системы, ничто не помешало паучку вернуться в зал и забрать еще несколько десятков хранившихся там артефактов, а потому исследование. Да, начать стоило с того, что шарик был ни разу не стеклянный. Результаты спектрального анализа показали, что данная сфера представляет собой монолитную структуру из крайне прочного минерала, имеющего очень сложную внутреннюю структуру. То, что выглядело, как полая внутриелочная игрушка из тонкого стекла, на деле было сложным конгломератом прозрачных нитей, переплетенных на атомарном уровне столь плотно, что итоговая твердость объекта превышала таковую для природного алмаза на 148-325%. Светящаяся внутри сферы субстанция, помимо вполне очевидного испускания фотонов, регистрируемых любыми существующими методами, не фиксировалась датчиками репликаторов никак. Ее было видно, внешняя поверхность сферы была теплее окружающей среды на 5,63 Кельвина, но сказать, связан ли этот нагрев с заполненностью хранилища, было нельзя, у меня банально не было пустой сферы для сравнения. В любом случае, вопрос с более тщательным изучением структуры необходимо было закрыть, а потому, одна из сфер была отправлена на дальний конец моих территорий, в одну из необитаемых и практически пустых звездных систем, неинтересную даже с точки зрения добычи полезных ископаемых. Собрав из модулей репликаторов передвижной лабораторный модуль из устройства телепортации, источника энергии и вороха всевозможных датчиков, я нажал на кнопку, и я даже почувствовал некоторую неловкость, потому что не произошло ровным счетом ничего. В смысле, в лежавший на постаменте стеклянный шарик ударил тонкий луч телепортатора, и в сеть репликаторов тут же потекла информация о его внутренней структуре, энергетической насыщенности и прочих параметрах, необходимых устройству Асгардов для переноса материи с места на место. Ни взрыва, никаких бы то ни было необычных эффектов. Вместилище души просто и буднично перенеслось с места на место, никак не изменившись ни внешне, ни в глазах сканеров репликаторов. Что же, результат ничем не хуже прочих возможных, а про внезапный всплеск собственной паранойи мы никому не скажем. Одновременно с отданной командой возвращать исследуемый образец обратно в лабораторию, в сети репликаторов появилось уведомление о завершении сборки комплекса великой машины V2.0. Наконец-то, устройство было полностью готово и функционально повторяло систему, собранную в недрах Эпсилона-3, отличаясь лишь в части применяемых материалов и более совершенных источников энергии. А вот дальше начиналось нечто странное. Стоило подать питание от МНТ-реактора на основные системы машины, как в сети репликаторов начался процесс сложных математических вычислений, которые, в соответствии со схемами устройства, использовали СИМ при создании временного прокола, великая машина начала проводить расчеты для открытия окна в крайне удаленную точку временной линии, расположенную в далеком прошлом, и этот расчет был маркирован высшим приоритетом в иерархии сети, приоритетом, который был только у меня самого. То есть, вы хотите сказать, что в изначальной великой машине, созданной неизвестной цивилизацией в неизвестно, насколько глубоких безднах времен, было запрограммировано определенное действие, в случае, если ее воспроизведут репликаторы, которых просто не существовало в этой вселенной еще 2 года назад. Я один вижу в этом некоторую проблему, нет, серьезно. На данной почве я чуть было не запустил тотальную проверку всей программной начинки сети репликаторов, включая собственное сознание, чего очень сильно и настойчиво хотела Короны. Сам, добровольно. Только вот, испытывая непередаваемый словами спектр эмоций от возникшей догадки, в первую очередь я запустил дополнительную проверку той части структуры великой машины, которая отвечала за поддержание популяции затрасов и, как я уже знал, имела в своем составе элементы, крайне схожие с известными репликатором технологиями. Остаточный фон тахионов. Расхождение в архитектуре общей конструкции отдельных модулей. Самовольное поведение второй великой машины. Да, ну, нахрен. МРРР удивленно поднял голову дремавший до сих пор на диване бегемот, среагировав на гулкий металлический звук, разнесшийся по моей каюте на станции. Звук, вызванный ударом моего собственного лба о столешницу. Интерлюдия. Капитан, покачала головой Иванова, провожая взглядом ходившего из стороны в сторону Шеридана, из-за вас мне начинает казаться, что в системе вентиляции Вавилона 5 какой-то сбой, вы подняли ветер. Офицеры стояли перед одним из таможенных терминалов станции, ожидая прибытия очередного высокого гостя, о прилете которого, как это уже начинало становиться, похоже, традицией, Джону сообщили коротким уведомлением по закрытому каналу, пришедшим прямо на капитанский терминал. И теперь капитан выражал свою раздраженность всей этой ситуацией всеми доступными методами, например, ходил из стороны в сторону, ворча себе под нос что-то нечленораздельное. Что, тьфу, скривился мужчина, все же останавливаясь и поворачиваясь к своему заместителю. Лейтенант, ваши шуточки. Какая ситуация, такие и шуточки, пожала плечами женщина, сэр. Да это просто какой-то кошмар. Что ни день, то сваливаются на голову очередные высокопоставленные шишки с земли, и даже не удосуживаются объяснить, что им тут вообще нужно. Надоело. А как же тайные интриги неожиданности? Вскинула бровь женщина. Это вы так пытаетесь меня приободрить? Даже не думала, сэр, скосив на начальника взгляд, покачала головой Иванова. Хорошо, медленно кивнул головой Джон, а то я так совсем размякну. В таком случае нас всех будет ждать медленная и мучительная смерть. Тьфу. Иванова улыбнулась, довольная тем, что смогла немного отвлечь капитана от напрягавших его раздумий. Женщина явно собиралась сказать что-то еще, но в этот момент двери терминала наконец-то открылись и на станцию начали проходить первые пассажиры только что прибывшего транспортного корабля. Капитан Шеридан протянул для рукопожатия руку подошедший мужчина. Командир Иванова, поприветствовал он и женщину. «Меня зовут Дэвид Эндауи, военная разведка. Прошу простить, что свалился на вас, как снег на голову», он развел руками, чуть виновато улыбаясь, «но, начальство отправляет в командировку, а ты просто выполняешь приказ». «Знакомая ситуация, сэр», усмехнулась Иванова. «Мы можем переговорить без свидетелей», посерьезнел Дэвид, вопросительно посмотрев на капитана. «Разумеется», кивнул Джон. «Прошу, пойдемте». «Да, было бы очень хорошо, если бы мы могли пригласить на нашу беседу посла Минбара Делин». «Посол Делин», удивленно вскинула брови командир. «Я попрошу ее прийти. Думаю, она не откажет». «Очень обяжете», кивнул разведчик, следуя по коридору за капитаном. А сам Шеридан шел впереди с оставшим еще более задумчивым лицом. «Военная разведка. Какого черта им могло тут понадобиться, особенно столь скоро после Фредерика Линца? Единственное, что приходило в голову, это тот самый злополучный отсчет о вылете Кальвадоса, в котором фрегат столкнулся с кораблем теней, как теперь знал Шеридан. С одной стороны, хорошо, что Земля вообще хоть как-то среагировала на отправленный документ, прошло столько времени, что он грешным делом начал думать, а не потерялась ли бумажка в бесконечных бюрократических маршрутах командования. А с другой, вспоминая обмолвки и намеки все того же Линца, Джон уже крепко сомневался, стоит ли вообще радоваться высокому начальству с родины, слишком уж дурно пахло от внешней политики в текущей ситуации, и слишком явно земля хотела подмазаться к центаврианам, не желая даже разобраться в реальных подоплеках происходящих событий. «Я вас ненадолго покину», — мотнула головой в сторону поворота коридора Иванова, — «приглашу на нашу встречу посла Делин». «Конечно, командир, мы вас дождемся», — кивнул Шеридан. Путь до отдельного небольшого конференц-зала, расположенного в непосредственной близости от кабинета капитана Вавилона 5 и использующегося Шериданом обычно для проведения совещаний с офицерами, мужчины проделали практически в полном молчании. Индауи с любопытством смотрел по сторонам, изредка задавая ничего не значащие вопросы. Мужчина явно не собирался вести никаких важных разговоров в общественных местах, ведя себя в полном соответствии с профессией и заявленным желанием поговорить без свидетелей. «Пока мы ожидаем командира Иванову и посла Делин», — вздохнул капитан, пропуская Дэвида в зал. «Возможно, у вас есть что-то непосредственно для моих ушей?» «Сложно сказать, капитан», — пожал плечами разведчик. «Я не кривил душой, когда сказал, что меня отправили в командировку на Вавилон несколько внезапно. Как и вы, я знаю не больше того, что мне положено знать по мнению руководства», — он развел руками. «Могу лишь сказать, что мой визит был вызван вашей докладной запиской, отправленной в штаб, по поводу инцидента с Кальвадосом, именно, капитан. Ответственные лица очень долго все это», — мужчина поморщился, — «переваривали, но, наконец-то, были вынуждены признать, что этот случай, как минимум, требует дополнительного расследования. И, к слову об этом, я смогу пообщаться с вашим старшим помощником, лейтенант Приндик, насколько я помню». «Все верно», — Шеридан кивнул. «Не вижу препятствий, но я бы хотел присутствовать при беседе, как старший офицер корабля». «О, никаких проблем, капитан Шеридан», — махнул рукой Эндауи. «Вы, вне всяких сомнений, имеете на это право, и я не намерен его оспаривать. К тому же, я всего лишь хотел получить информацию из первых рук. Возможно, он сможет дополнить какие-то детали». «Капитан Шеридан», — с некоторым удивлением в голосе в зал вошла сопровождаемая Ивановой Делин. «Вы хотели меня видеть, а, мистер?» «Добрый день, посол», — кивнул мужчина. «Меня зовут Дэвид Эндауи. Прошу прощения за неожиданность, но это я попросил пригласить вас на эту встречу. Я здесь по делу чрезвычайной важности и по поручению моего правительства. Я не совсем понимаю, о чем речь, мистер Эндауи», — поклонилась Минбарка, бросив быстрый взгляд на Джона и уловив еле заметный кивок капитана. «Но думаю, это и в самом деле весьма важно. Я вас слушаю. Я обращусь с этим же вопросом к прочим послам, включая Лигу». Дэвид прошел к терминалу на стене, «но с вами я надеялся переговорить в первую очередь. Все же, у нас с вашим народом дружеские отношения, а Минбар, будучи древней цивилизацией, может знать о предмете этой беседы. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы помочь», — кивнула Делин, присаживаясь на один из стульев. Некоторое время назад достал Дэвид информационный кристалл, вставляя его в гнездо на терминале. «Капитан Шеридан сообщил нам, что его корабль, фрегат «Кальвадос», во время одного из рядовых рейдов по зачистке прилегающих к Вавилону 5 секторов от пиратских банд, был вынужден вступить в бой с неизвестным доселе противником». Нажав кнопку на терминале, мистер Эндауи запустил видеозапись, в которой Джон узнал один из приложенных к его отчету файлов, записанных камерами «Кальвадоса». Кадры демонстрировали середину боя, как раз в тот момент, когда корабль теней пролетел прямо перед фрегатом, затем нанеся мощный удар, заставивший картинку содрогнуться. По закаменевшему лицу Делин Шеридан понял, что женщина судорожно пытается понять, что можно, а главное, стоит ответить на еще не заданный, но абсолютно очевидный вопрос. «Лейтенант Приндик был вынужден вступить в бой», — вздохнул капитан, поясняя запись для посла Минбара. «Обычно существует процедура первого контакта, весьма строго соблюдаемая всеми кораблями земного содружества, и особенно контролируемая после», — мужчина поморщился, — «закончившегося трагедией случая с кораблем вашего народа». «Я понимаю, капитан», — Делин кивнула. «Наши специалисты», — продолжал Дэвид, — «внимательно изучили все предоставленные капитаном записи. Что в космосе, что в гиперпространстве сложно однозначно оценить размеры незнакомого объекта, но этот корабль явно весьма велик и обладает серьезной огневой мощью. Я читал отчеты сервисных служб станции после устранения повреждений корпуса Кальвадоса. Это Серьезная сила. Причем, сила, полностью нам незнакомая, и уже проявившая свою агрессию. Поскольку вопрос может стать очень-очень серьезным, я должен собрать всю возможную информацию, узнать все, что только можно, об этом корабле. Я, Минбарка, чуть стушевавшаяся от напора разведчика, покачала головой, отводя взгляд от дисплея терминала. «Мне очень жаль, мистер Эндауи. Я была бы очень рада вам помочь, но подобный корабль я вижу впервые, и его появление – такая же неожиданность, как и для вашего народа, и столь же тревожащая». «Что же», – Дэвид вздохнул, – «было бы наивно с моей стороны надеяться получить ответ сразу же, едва задав вопрос». «Капитан», – повернулся мужчина к Джону, – «больше никто из кораблей, прибывавших к Вавилону-5, или ваши пилоты истребителей, не сообщали о чем-то подобном?» «Нет», — Шеридан покачал головой, «да и, думаю, встреть они такой корабль где-то на отдалении от станции. Рассказать о такой встрече было бы некому». «Резонно. Капитан, лейтенант, не определите меня на постой, мне понадобится несколько дней, чтобы побеседовать со всеми послами, какими только смогу». «Все уже готово», — кивнула Иванова. «Я могу проводить вас хоть сейчас, в таком случае». «Я не прощаюсь, капитан», — кивнул он мужчине. «Посол Делин, благодарю за беседу. Удачи вам в ваших поисках, мистер Эндауи». Минбарка поднялась со стула, кланяясь. Коротко кивнув, сотрудник разведки забрал информационный кристалл из гнезда терминала и проследовал за Ивановой из конференц-зала. А Делин, дождавшись, пока за ушедшими закроется дверь, повернулась к Джону, дав волю эмоциям. «То, что ваш корабль выжил после встречи с тенями, невероятное чудо, но», — посол нахмурилась, качая головой, — «то, что о них стало известно другим вашему правительству сейчас. Я помню ваш с послом Кошем рассказ», — вздохнул мужчина, — «но ситуация сложнее, чем кажется. Кальвадос столкнулся с тенями до той истории с мистером Мардином, когда я просто еще не знал, кто они такие и чем грозит их возвращение. К тому же, у меня есть обязательства перед моим государством, борьба за дело света, несомненно, важна, но повреждения фрегата видели слишком многие, их в любом случае не вышло бы замолчать». А так, он махнул рукой, — «визит мистера Эндауи только лишь иллюстрирует, что никто ничего не понимает и толком не знает». «Я очень надеюсь, что вы правы, капитан», — Делин тяжело вздохнула. «Цена ошибки, если те не поймут, что мы готовимся к противостоянию, цена этой ошибки будет слишком велика. Я постараюсь проследить, чтобы до этого не дошло, но, Делин...» «Да, мне казалось, что минбарцы не лгут», — капитан усмехнулся, стараясь разрядить обстановку. «А я и не лгала», — женщина улыбнулась уголками губ. «Описания времен последней войны, разумеется, имеются в наличии Минбара, и его появление здесь и сейчас», — посмотрела в глаза Джона Минбарка, — «весьма и весьма неожиданно и тревожно. Но кораблей я», — выделила она слово голосом, — «до сих пор не видела». «Ох, это нехорошо, нехорошо», — покачал головой Затрас, одетый в грубую меховую жилетку поверх неопределенного вида замызганного рабочего комбинезона. Диковатый гуманоид стоял посреди одного из многочисленных коридоров комплекса и с настороженным выражением на лице смотрел вперед, прислушиваясь к доносящемуся из недр великой машины монотонному, но постепенно усиливающемуся гулу. В комплексе что-то происходило, но Затрас не мог понять, что. Показания датчиков, которые он видел, проходя мимо терминалов управления, были тревожащими и странными. В системах великой машины появилось множество сбоев и отклонений, не свидетельствующих ни о чем хорошем, но в то же время машина работала, явно что-то делая, хотя Затрас не помнил, чтобы Драйл запускал какой-то из процессов, особенно в темпоральном ядре. «Нужно кого-нибудь предупредить», — медленно произнес Затрас, уставившись на очередной экран и вчитываясь в бегущие строчки цифр. «Рассказать, но Затраса никто не послушает, никогда не слушают». Вздохнув, Затрас покачал лохматой головой, цыкнул зубом и поковылял в сторону ближайшего сервисного лифта. Перед тем, как идти к Драйлу, стоило выяснить, что происходит. Оператор великой машины был наверняка занят, исследуя разумом бездны космоса. Не Затрасу было его упрекать, но в такие моменты было бы неплохо, чтобы тот, на ком лежала ответственность за все вокруг, был не где-то там, а на своем рабочем месте. Желательно, не только телом. Но, если Затрас выяснит, что происходит с машиной, что повлияло на ее системы. Затрас окликнули его из темноты, из-за поворота коридора показался второй, точно такой же, гуманоид, в точно такой же меховой жилетке, темпоральное ядро машины улавливает помехи. Это плохо, Затрас, эхом откликнулся мужчина, тоскливо кивая. Затрас знает и как раз идет, чтобы проверить нижние уровни машины. Будет плохо, если мы разбудим Драйла прежде, чем выясним все сами. Драйл будет ругать Затрасов опять. Затрасов никто не слушает, покачал головой Затрас. Затрасов никогда никто не слушает, наставительно поднял палец Затрас. Зайдя в узкую кабинку, Затрас нажал самую нижнюю кнопку на металлической панели, в задумчивости хмуря брови. Темпоральное ядро машины уловило помехи. Это было странно. Ядро отвечало за перемещение во времени, помогало великой машине открывать окна во времени, но что могло создать помехи во Вселенной? Катаклизм галактического уровня, затрагивающий основы мироздания? Нет, нет. Ощерив неровные зубы, Затрас затряс головой. Не то. Великая машина хранила записи о многих катаклизмах, о взрывах звезд, о слиянии целых галактик, столь чудовищных своими последствиями, что Затрасу было страшно от одной только мысли, что такое могло произойти где-то еще прямо сейчас. Но ни один из них не затрагивал время. Затрас что-то помнит, гуманоид прижал пальцы к подбородку, нахмурился, но разочарованно покачал головой, но забыл, что именно. Плохо, очень плохо, Затрас забыл, а это, наверное, было важно. Лифт еле заметно содрогнулся, останавливаясь, и Затрас, тряхнув головой, сделал шаг вперед из кабины, на ходу снимая жилетку. На нижних уровнях великой машины было жарко. Работающие без остановки гигантские термоядерные реакторы просто не могли не выделять большое количество тепла, настолько большое, что даже совершенная система охлаждения, заложенная создателями этого места, не могла отвести его полностью. Но только тут, практически в ядре Эпсилона-3, можно было добраться до темпорального ядра. Сложнейшее устройство было очень важным, оно управляло временем, могло открывать и закрывать временные окна, поддерживало стабильность временной линии вокруг машины. После этого Затрас прошел по длинному коридору через череду открывавшихся перед ним дверей и остановился перед ядром, сложной конструкцией из металлических рамок и кристаллов, паривших в воздухе, словно на невидимых нитях. Темпоральное ядро издавало легкий звенящий звук, распространявшийся по помещению и заставлявший дрожать что-то внутри грудной клетки. Уже склонившись к расположенному тут же терминалу контроля, Затрас хлопнул себя ладонью по лбу и уставился на мерцавший на экране символ. Затрас вспомнил, радостно воскликнул он, тут же сникая и становясь еще более задумчивым. Предначертанное готовится свершиться. Значит, вот оно, случится именно теперь. Это нехорошо. Драйл будет не в восторге. Интересно, сможет ли Затрас скрыть от Драйла происходящее? Нужно посоветоваться с другими Затрасами. Возможно, Затрас придумает что-то умное или ловкое.